за такую, чтобы бури и грозы надо мной, чтоб метели опарили, краски разлегли. И пройду прямую эту, я длиною в жизнь. Смотришь небо, полететь бы высоко, высоко, высоко, высоко. Где бы не был, очень сложно. Кто сказал, что будет легко? Кто сказал, что будет легко? Большое, хорошего вечера, хорошего настроения. Эмина! Встречайте, дамы и господа, Светлана Лобода!